Глава 7. В то время как Дик Форест изучал изданную штатом Айова брошюру о свиной холере, в открытое окно стали доноситься с дальней стороны широкого двора звуки, свидетельствующие о пробуждении той, которая смеялась в рамке над его постелью и которая не так уж много часов тому назад оставила на полу его спальни свой розовый воздушный кружевной чепчик, подобранный затем заботливым о май. Дик слышал ее голос, потому что она просыпалась с песней, точно птичка. Он слышал из ее раскрытого окна звонкие трели, казалось, звучавшие по всему ее флигелю. Слышал, как она пела в садике посреди двора и прекратила пение, чтобы пожурить своего щенка Колли, соблазненного оранжево-красными рыбками, плававшими в бассейне фонтана. Фореста всегда радовало пробуждение жены. Это ощущение никогда не притуплялось, и хотя он сам всегда вставал в 4, большой дом казался ему не совсем проснувшимся, пока к нему через двор не доносилась утренняя песнь Паулы. Но, пережив радость от ее пробуждения, Дик по обыкновению тотчас же забыл о жене за делами. Она выпала из его сознания, и он вновь погрузился в статистику свиных заболеваний. «С добрым утром, веселый господин!» — приветствовал его через некоторое время всегда сладостный для его слуха голос, и Паула впорхнула к нему в легком утреннем кимоно, не стеснявшем ее стройного тела без корсета, обвела его шею рукой и пристроилась на его коленях. Он прижал ее к себе и почувствовал радость от ее присутствия и близости. Но в то же время его глаза еще с полминуты не отрывались от выводов, сделанных профессором Кеннелли о свиной холере на основании опытов, произведенных на ферме Симона Джонса в Вашингтоне. «Подумаешь, — возмутилась она, — вам слишком везет, сударь. Вы присытились счастьем. К вам пришла ваша жена, ваш мальчик, ваша маленькая гордая луна, а вы ей даже не сказали самого простого. С добрым утром, милый мальчик, сладко ли вам спалось?» И Дик оторвался от статистических столбцов профессора Кеннелли, крепче прижал к себе жену, поцеловал ее, но продолжал указательным пальцем правой руки придерживать нужное место в брошюре. Однако после ее слов он уже не спросил ее, как хотел раньше, хорошо ли она спала после того, как оставила свой чепчик возле его постели. Он захлопнул брошюру и крепко обнял Паулу. «О, послушай!» — закричала она. «Слышишь?» В открытые окна доносились сладостные трели перепелов. «Начинается ток», — сказал он. «Значит, весна?» — воскликнула Паула. «И знак, что будет хорошая погода». «И любовь!» «Да, и свивание гнезд, и кладка яиц», — засмеялся Форест. «Никогда мир не проявлял такой плодовитости, как сегодня», — продолжал он. «Леди Эпплтон принесла 11 поросят. Ангорских коз тоже сегодня пригнали с гор, и их время пришло. И дикие канарейки, бог знает сколько времени, заливаются и обсуждают свои брачные дела. Можно подумать, что какие-нибудь поклонники свободной любви пытаются разрушить мирное единобрачие разными модными новшествами. Странно, как ты не слышала их диспутов. Вот они начали опять. Что они, выражают сочувствие или негодуют?» Канарейки подняли тонкое, как писк эльфов, щебетание. Паула и Дик слушали их восхищенно, как вдруг в этот хор крошечных золотых любовников ворвался, мгновенно заглушив его, другой звук, не менее дикий и страстный, но потрясающий своей мощью и широтой. И мужчины, и женщины тотчас устремили жадные взоры в окна веранды, на дорожку, обсаженную сиренью, и, затаив дыхание, ждали, когда на ней появится огромный жеребец, трубивший свой любовный призыв. Все еще невидимый, он затрубил второй раз, и Дик сказал: «Я спою тебе песню, моя гордая луна. Это не моя песнь, это песнь нашего горца». Ее он и трубит, слышишь? Он опять поет. И вот что он поет. Внемлите мне! Я Эрос! Я попираю холмы! Я наполняю собой долины! Кобылы слышат меня на своих мирных пастбищах и вздрагивают, потому что они знают меня. Травы становятся все пышнее и выше. Земля жирна, и деревья полны соков. Это весна, весна моя. Я царь в своем весеннем царстве. Кобылицы помнят мой голос, потому что он жил в крови их матерей. Внемлите! Я Эрос. Я попираю холмы. Долины, словно герольды, разнося мое ржание, возвещают о моем приближении. Паула теснее прижалась к мужу, и он теснее обнял ее. Ее губы коснулись его лба. Оба смотрели на дорогу, на которой вдруг, как величественное и прекрасное видение, появился горец. Сидевший на его спине человек казался до нелепости маленьким. Глаза горца, подернутые, как обычно, у породистых жеребцов синеватым блеском, горели дикой страстью. Он то опускал голову к коленам, и его нетерпеливый рот обдавал их пеной, то закидывал ее назад и бросал в небо свой властный огненный призыв. Почти как эхо издалека донеслось в ответ музыкальное нежное ржание. «Это принцесса», — тихонько произнесла Паула. Снова горец протрубил свой призыв, и Дик в торе ему запел. «Внемлите! Я Эрос! Я попираю холмы!» И вдруг Паула, заключенная в тесное кольцо объятий мужа, испытала короткую вспышку ревности к великолепному животному, которым он так любовался. Но это чувство сейчас же исчезло, и она весело закричала. «А теперь, багряное облако, спой про желудь!» Дик рассеянно перевел взор, уже снова прикованный к брошюре на Паулу, затем опомнился и, снова настроившись на веселый лад, запел. «Желуди падают с неба! Я сажаю маленький желудь в долине! Я сажаю большой желудь в долине! Я расту! Желудь темного дуба! Я расту! Я расту!» Пока он пел, Паула сидела тесно к нему прижавшись, и когда он кончил, почувствовала нетерпеливое движение его руки, державшей брошюру о свиньях, и поймала его взгляд, невольно скользнувший по циферблату часов, стоявших на его письменном столе и показывающих 25 минут 12-го. Опять она попыталась удержать его, и ее слова прозвучали мягким упреком. «Ты странный и удивительный, багряное облако», — медленно произнесла она. «Иногда мне кажется, что ты и в самом деле багряное облако, сажающий свои желуди и воспевающий в дикой песне свою посадку. А иногда ты представляешься мне квинтэссенцией современного человека, самым усовершенствованным двуногим с твоей поэзией статистических таблиц, пробирных трубочек и шприцев, с помощью которых ты вступаешь в битву с разными микроорганизмами. Минутами мне даже кажется, что тебе следовало бы носить очки, обзавестись лысиной, ходить сгорбившись, и что я уже не имею права при своей дряхлости держать в своих объятиях женщину», — докончил он, обнимая ее еще крепче. «И что я отвратительный ученый-идиот, который не смеет и прикоснуться к нежному розовому цветку. Слушай, у меня есть план. Через несколько дней...» Но он так и не сообщил ей своего плана. За их спиной раздалось скромное покашливание, и, повернув одновременно головы, они увидели Бонбрайта, помощника секретаря, входившего с пачкой желтых листков. «Четыре телеграммы», — сказал он вполголоса, как бы извиняющимся тоном. «Мистер Блэк находит, что две из них очень важные. Одна по поводу этой отправки быков в Чили». И Паула, медленно соскользнув с колен мужа и став на ноги, почувствовала, что он опять уходит от нее и устремляется к своим статистическим таблицам, накладным, секретарям и управляющим. «Слушай, Паула!» — крикнул он, когда она была уже на пороге. «Я окрестил нового боя. Он будет называться О-Хо. Тебе нравится?» Она растерянно взглянула на него, потом сказала: «Ты всегда точно играешь в бирюльки с этими именами мальчиков». «Я никогда не играю в бирюльки с людьми», — ответил он торжественно, хотя лукавый блеск его глаз говорил другое. «Я не то хотела сказать», — возразила она. «Это относится к языку. Ты всячески перевертываешь слова и играешь ими. Ты давно начал их называть «О Белл», «О Хелл», «О Гоу ту Хелл». Теперь уже довольны этих «О». Надо бы начать с «Ред». Тогда у тебя получилось бы «Ред Булл», «Ред Хорс», «Ред Дог» и все, что можно связать с «Ред». Они оба очень весело засмеялись, и Паула выскользнула в дверь. Через секунду Форест, развернув телеграмму, погрузился в подробности отправки в Чили 300 годовалых быков, стоивших по $250 каждый. Пение Паулы, уходившей в свой дальний флигель, доставило ему, как всегда, удовольствие, но он не обратил внимания на то, что ее голос звучал чуть-чуть менее весело, чем обычно.